«Давай, рассказывай, как жизнь», — приказала Татьяна. «Жизнь? Хм. Единственное, о чем сейчас думала бывшая муза Зварского, это о том, как незаметно улизнуть из ресторана, чтобы не пришлось оплачивать счет». «Ужасно!» – выпалила она и принялась пальцами нервно приглаживать волосы, спутавшиеся под шапкой. «Вина!» – распорядилась Таня, поняв, что подруге пригодится горячительное. «Нет, коньяку!» И Еникеева принялась сбивчиво рассказывать бывшей соседке по парте о своих злоключениях. «И куда ты собираешься сейчас идти?» Маруся пожала плечами и опустила взгляд. «Да, дела!» Подруга постучала длинными ногтями по поверхности стола и решительно произнесла. «Поедешь со мной. Ты пей, пей и ешь!» Желудок продолжал настойчиво урчать, но Марусе кусок в горло не лез. Ей казалось, что все сейчас смотрят на нее и понимают, что данный ужин богатой дамы и зачуханной провинциалки – это просто акт благотворительности. Но следующие слова подруги заставили ее расслабиться. «У меня тоже все хреново». «Правда?» Замерла она, Таня кивнула. «Да», — обвела руками наряд, — «остатки былой роскоши. Но я держусь. У меня грандиозные планы. Этот город меня не нагнет. Скорее, я его». «А как же Босик?» «Оказался козлом». Танечка залпом осушила бокал и зажмурилась. «Сейчас мне нужно сколотить капиталец, чтобы нанять хорошего адвоката и отсудить у него сына». В ее глазах мелькнула боль. «Он вышвырнул меня и не дает нам видеться». «А что случилось?» «Сначала все было хорошо. Сиськи, Мальдивы, бриллианты, яхты. А потом родился Сева, и Босик заскучал. Ему хотелось разнообразия. Я делала вид, что не знаю про его интрижки с молоденькими моделями. Но потом он привел одну из них домой и запер меня в спальне, чтобы не мешало им. Короче, был большой скандал, он разбил мне нос, но в итоге мы помирились». Она ткнула пальцем в переносицу. «Видишь, все починили, стало даже лучше, чем прежде. И еще немного приподняли кончик». «Да, тебе идет», — глухо проговорила Маруся. «Но спустя месяц он привел к нам своего делового партнера и сообщил, что у них не только бизнес общий, и что его мне тоже придется ублажать». Танечка закатила глаза. А сам сел в кресло и сказал, что будет смотреть. «И ты что, не могла отказаться?» «Милая, я бы не выдержала еще одной операции на носу». «Таня, но как?» Девушка поспешила запить рассказ подруги коньяком. «Я собрала вещи только когда поняла, что это будет повторяться регулярно». Она достала помаду, зеркальце и поправила макияж. Знала, что от такого, как Босик, уйти невозможно, но все-таки решила попробовать. Взяла сына, выбрала подходящий момент и решилась на побег. Меня остановили прямо у калитки. Она сморщилась, как от удара. Гребанная домработница сдала. Отобрали ребенка, чемодан, пнули под зад и выкинули за ворота. «Бедная». «Да уж, во всех смыслах. Выла под забором, стучалась, кидалась на его машину, когда он вернулся, а потом поняла, что все бесполезно. Меня к ребенку больше не подпустят. Попробовала попроситься обратно, не пустил. Тогда продала все цацки, которые на мне были, колье, кольцо, цепочку, серьги с рубинами, сняла хату и дала себе слово, что не успокоюсь, пока не заберу у него сына». «Ну, как ты справляешься?» «Потихоньку». «Нашла работу?» Маруся еще раз оглядела ее с головы до ног. Танечка опустошила еще один бокал. «Что-то вроде того». Она достала из сумочки смартфон. «Обслуживаю фетишистов. Между прочим, это прибыльно». «А что ты делаешь?» Татьяна огляделась по сторонам, затем наклонилась на стол и шепнула. «Продаю им необходимое». «Что?» Лицо Маруси вытянулось от удивления. «Вот, смотри». Она развернула к ней свой гаджет. «Здесь моя анкета, фото, параметры, видео. Закрытый файл только для тех, кто в теме. Желающие просматривают мои данные, заходят в чат и договариваются о стоимости». «Не поняла, это что, проституция?» «С ума сошла?» – цыкнула на нее Таня. «Я продаю им свои трусики». «Трусики?» «Да. Клиент назначает мне встречу. Я люблю людные места, так безопаснее. Неизвестно, какой шизик тебе попадется, поэтому нужно всегда быть осторожной». «И ты что, несешь им свои трусы?» «Нет же, глупая, трусики на мне». «На тебе?» «Да, сейчас у меня тоже назначена встреча. Через 5 минут я удалюсь в уборную, сниму с себя белье и передам клиенту». «И сколько он тебе заплатит?» «Как повезет». Танечка пожала плечами. «Понюхать 100 баксов, со следами естественных выделений или мочи 200, скрип поции или менструальные пятна 300 и выше». «Скри что?» «Господи!» – Танечка презрительно зыкнула на нее и цокнула языком. «Скри поции! Засохший кал! Его следы на трусиках очень ценятся у этих извращенцев!» Марусю замутила. «И что они с ним делают? С бельем? Нюхают, трогают, разумеется. Хранят у себя!» Танечка глянула на часы. «Ох, мне пора! Жди здесь!» Она встала и с видом победительницы направилась в уборную. Едва ее фигура скрылась за поворотом, из-за одного из столиков поднялся молодой, хорошо одетый мужчина и отправился следом. Ужин никак не лез в горло девушки после подробностей, которые она узнала о сделке между Таней и этим господином. Через минуту оба вернулись из туалета. Подруга села на место, а мужчина рассчитался и спешно покинул ресторан. Левой руки из кармана он не вынимал, у него там явно лежало что-то очень ценное. И вообще выглядел Танькин клиент немного будораженно и нервно. Наверное, ему не терпелось скорее сесть в свой автомобиль, достать заветные трусы, приникнуть к ним носом и глубоко вдохнуть аромат. Вот чудак, а ведь симпатичный, высокий, стройный. И не подумай, что с головой не все в порядке. Выйди за такого замуж, потом вернешься однажды домой раньше времени и застанешь его нюхающим твое исподнее над корзиной для белья в ванной. «Боже, упаси!» «А почему нельзя было устроиться по специальности?» – спросила Маруся подругу уже в такси по дороге на съемную квартиру. «Куда? Кем? Переводчицей?» – отмахнулась Таня кожаной перчаткой. «Или училкой в какой-нибудь задрипанный колледж? Или, хуже того, к школярам? Спасибо, ни за что!» «Зато приличная работа», – сказала девушка и запнулась, наткнувшись на язвительный Танькин взгляд. «Мне нужны приличные деньги, а это не одно и то же». Подруга расплатилась с таксистом. Автомобиль остановился у высотки в спальном районе на окраине города. Это место больше напоминало глубинку, из которой приехала Маруся. Поэтому девушке здесь показалось уютнее, чем в центре. «Тот, кто однажды пожил в нищете, меня поймет», – Таня подтолкнула ее к подъезду. «Самое страшное чувство – это когда ты стоишь в магазине, считаешь последние деньги и гадаешь, сколько тебе сегодня не хватит на хлеб. А вот теперь у меня есть сын, и я хочу его вернуть, поэтому не боюсь запачкаться». Еще вчера Маруся могла, накинув пуховик прямо на голое тело, пойти в магазин за шампанским для себя из Варского. А сегодня она уже была голозадой в прямом смысле этого слова, без жилья и средств к существованию. Потому прекрасно понимала подругу. Ян и веселые попойки у него на квартире были в прошлом, ровно как и страстные ночи на узком диванчике в его мастерской. Об этом девушка даже не хотела вспоминать. «А ты почему за полгода в городе так никуда и не устроилась?» – спросила Танечка, распахивая дверь в старую однушку. Она включила свет, и перед ними предстала унылая типовая квартирка со скудной обстановкой и советским вытертым до бела паркетом. «Потому что возомнила себя музой», – вздохнула Маруся, поставив сумку на пол и скинув обувь. Пальцы ног все еще ломило от холода. «Я же не знала, что у музы короткий срок годности. Уж лучше быть простой смертной». «Ты не переживай, я помогу тебе устроиться», – заверила подруга, принимая ее одежду. «Нас теперь двое. На фетишистах далеко не уедешь, но мы могли бы зарабатывать в видеочате». «Это как?» Теперь от теплого воздуха у Маруси кружилась голова. Таня толкнула ногой ее ботинки подальше в сторону. «Поставим веб-камеру, зарегистрируемся в системе анонимных видеочатов. Это такой сервис видеосообщений. Мужчина хочет развлечься, заходит на сайт, совершает что-то вроде звонка, ты включаешь камеру, говоришь с ним, показываешь себя, раздеваешься, делаешь всякие штуки, которые он просит, потрогать себя, например, что-то показать ему». «Нет, нет, ни за что!» Подруга потянула ее за собой на кухню. «Да не переживай ты, это в первый раз страшно. Там же главное не это, а дольше держать его на связи, пока денежки капают. Научишься тянуть время, разводить на разговоры, может, и не придется раздеваться совсем». Она сама явно не верила тому, что говорила. «И тело у тебя красивое, не грех показать». Маруся села на табурет и закрыла ладонями горящие щеки. «Ты прости, Танюш, я, наверное, не смогу. И пойду лучше, ладно?» «Брось!» – Татьяна открыла холодильник. Внутри лежали кусочек колбасы, йогурт и бутылка колы. Она достала газировку и поставила на стол. Из настенного шкафчика достала бутылку дешевого виски и соорудила им обеим по коктейлю. Села, прихлебнула и устало произнесла. «Не буду я тебя заставлять. Сама вижу, что ничего из тебя не выйдет. Но я не злюсь. Ты пей, пей, а то заболеешь. А денег на лекарства у меня нет. Все по максимуму откладываю на адвоката». «Спасибо, Тань». Подруга улыбнулась, обнажив оплаченные босиком белоснежные винировые накладки на зубах. «Ну и в беде тебя не брошу», – осушив до дна бокал, уверенно сказала Татьяна. «Знаю, где нужны работники вроде тебя. Место приличное». «А что, сама не устроишься?» Танечка нахмурилась. «Принеси, подай, совсем не мое, скорее, твое». «Хорошо», – Маруся хряпнула коктейля и шмыгнула носом. «Я сейчас даже полы мыть согласна, пока что-то нормальное не найду. Все лучше, чем обратно на улицу». Два пьяных звонка около полуночи решили проблему с поисками работы. «Возьмешь?» – промурлыкала кому-то Татьяна. «Пусть приходит», – прошуршал чей-то ленивый кошачий голосок в трубке. Так и решилась Марусина судьба. Встав около 7 утра, девушка поняла, что зря вчера ночью злоупотребляла спиртным в таких количествах. Голова гудела, руки тряслись, горлу неумолимо подкатывала тошнота. «Это к перемене погоды», – поднявшись и мельком глянув в окно, заявила Танечка. А затем рухнула обратно. Ни к чему ей было подниматься в такую рань. Фетишисты выходили на связь не раньше обеда, поэтому смысла пить кофе и дежурить у компьютера она не видела. «Там на бумажке записан адрес», – лишь махнула в сторону стола. Закрыла веки и провалилась обратно в сон. Маруся прошлепала босыми ногами на кухню, поставила чайник на плиту и посмотрела в окно. Улицу плотным ковром покрывал снег. Он валил с неба хлопьями, кружил в воздухе пушистыми снежинками и создавал над городом видимость тумана. «Значит, потеплело», – подумала девушка. И ей вдруг привиделся Зварский, который выбегает из подъезда в одном халате, чтобы догнать ее. Он кричит, размахивает руками, зовет ее жалобно и протяжно, и тут налетает ветер, и все прохожие видят, что художник совсем без исподнего. Как бы не отморозил себе чего. Нет, глупости. Он скорее побежит, чтобы купить шампанского и продолжить вечер с балериной, чем просить ее, Марусю, остаться. Да и какая теперь разница? Лучше уж забыть о нем совсем. Скоро Новый год, а значит, у нее будет шанс начать жизнь с чистого листа. Она вздохнула и принялась искать средства от головной боли. Нашла упаковку анальгина, выпила одну таблетку с надеждой, что похмелье отступит, и поморщилась, заметив на столешнице следы вчерашних девичьих посиделок. Бутылку из-под колы, бокалы и засохший кусок лимона. Виски тут же попросился обратно, и Маруся отвернулась к окну, чтобы не видеть пустых стаканов, от которых накатывала тошнота. Она взяла записку с адресом, на которой корявым Танькиным почерком на листке было выведено название одной из центральных улиц, и взглянула на часы. Явиться нужно было к 9, а значит, девушка даже помыть голову не успевала. Выключила газ, побежала к чемодану, выскребла оставшиеся монетки и пару купюр, их едва хватило на карту в метро. Лихорадочно нацепила красное хлопковое платьишко, единственное, что считалось у нее более-менее приличным, серые плотные колготы, пуховик. Разделила волосы на две части, зацепила их, чтобы не лезли в лицо, в два низких хвостика. Натянула шапку, зеленый шарф, ботинки, схватила сумку и выбежала из квартиры. Не так уж тепло и было на улице. Мороз кусал коленки и щеки, а ветер так и норовил пробраться под юбку. И только снег, оседающий хрустящей белой паутинкой на плечи, несказанно радовал Марусю. Он дышал свежестью и очень походил на чистый лист, с которого можно было начать новую жизнь. Дорога заняла у нее ровно полтора часа. «Веспер Wedding Room» было выбито золотыми буквами над входом в магазин. Девушка на всякий случай еще раз сверилась с адресом. Все было верно. Нужная улица, нужный дом. Вот только Таня уверяла, что ее возьмут продавцом в какую-то лавку. И она не ожидала, что лавка вдруг окажется настоящим бутиком, двери и фасад которого были отделаны богаче замка какого-нибудь арабского шейха. «Веспер Кутюр» значилась на небольшой золотой табличке, закрепленной в витрине, и там же находилось несколько свадебных платьев необыкновенной красоты. Платья с легкими шелковыми юбками, кружевными вставками, открытыми спинами и длинными шлейфами смотрелись на манекенах просто божественно. От такой красоты у Маруси натурально перехватило дух. Знала бы, оделась бы во что-нибудь Танина. Ужасно неловко было входить в это райское место в своих массивных чунях, обильно облепленных снегом. Ей даже захотелось развернуться и убежать, но инстинкт самосохранения подсказал, будь что будет, идти все равно больше некуда. Уж лучше получить пинок под зад, чем не попытаться вовсе. Проигнорировав табличку о том, что все приемы ведутся только по записи, Маруся дернула на себя ручку двери и очутилась, как ей показалось, в настоящем дворце. Мраморные сияющие полы, белоснежная мебель с латунными основаниями, изогнутыми причудливой загогулины, роскошные люстры с позолотой, живые цветы на всех мыслимых и немыслимых поверхностях, море света и бесконечное количество свадебных платьев различных фасонов. Она засмотрелась по сторонам. Тут и воздушная органза, и нежная простота шелка, и богатство атласа и тафты, и величественная помпезность всевозможных декоров из страз, жемчуга, кружев и кристаллов. «Восхищай, очаровывай, наслаждайся собой», – провозглашал лозунг на крутящемся в огромной плазме видеоролике. «Наряды для настоящих леди, которые ценят эксклюзивность и высшее качество, тонкий вкус, безупречный стиль, аристократический блеск – все это только в платьях бренда «Веспер». Чебуречная дальше по улице вдруг вывел Марусю из состояния восхищенного транса чей-то грубый голос. «Простите, я не...» – начала была девушка, заикаясь, и наткнулась на строгий взгляд незнакомки. Черные волосы, собранные в тугой высокий хвост и явно уложенные воском или гелем, подведенные стрелочками раскосые глаза, подчеркнутые персиковыми румянами впалые щеки и строгий серый костюм. Эта загадочная дама лет 50 с прямой спиной и идеальной прической была одного с ней роста, но смотрела на Марусю явно свысока. «Метров 50, указала она на выход, дальше по улице, и характерным взмахом руки подсказала, в какую сторону ей нужно выметаться. «Всего доброго!» При этом строгая мадам с осанкой балерины ни разу не взглянула в лицо вошедшей. Кажется, ей с трудом удавалось держать себя в руках при виде снежной каши, сползающей с ботинок Маруси на безупречно отполированный мраморный пол. «Я о Тане», почти отчаявшись, промямлила девушка и отступила на шаг назад, робко теребя край зеленого шарфа. На полу, на том месте, где она только что стояла, уже блестела химической радугой лужа, в середине которой плавали ошметки городской грязи. «Работу ищу», – добавила она, закусив губу. Дама в сером медленно втянула носом воздух и прикрыла веки. Это ее движение очень походило на какую-то дыхательную практику, призванную помочь справиться со стрессом и попросту не разораться. «За что же Татьяна меня так ненавидит?» – произнесла она, наконец-то открыв глаза и оглядев Марусю с ног до головы. «Нет, никуда не годится», – разочарованно качнула головой. «Совершенно неприемлемо». И тут как заорёт: «Аннет! Аннет!» Девушка вздрогнула, лихорадочно соображая, что бы мог значить этот крик. То ли ругательство какое французское, то ли упражнение для голосовых связок. Но через пару секунд откуда-то из коридора сбоку появилась точно такая же тощая девица. Только костюм на ней был не серый, а черный, и вместо шпилек удобные черные лоферы. «Я здесь, Ирен!» В руке у нее была большая коробка с бумажными носовыми платками. «Кому нужна помощь?» Она огляделась по сторонам, а затем непонимающе уставилась на бедную Марусю. «Нужно срочно здесь прибрать!» Опять этот высокомерный жест. Дама в сером бросила взгляд на наручные часы. «И быстрее! Мэтр скоро прибудет!» «Ах!» – женщина в черном выпучила глаза, заметив снежную лужу. «Какой кошмар!» – чуть не отбросила с перепугу коробку с платками. «Сейчас ликвидируем безобразие!» И на негнущихся ногах поспешила прочь. «Катрин, Софи, тревога! Тревога!» «Что ж!» – негромко произнесла дама в сером, которую звали Ирен. Она подошла к Марусе и бесцеремонно ухватила ее за подбородок тонкими пальцами. «Это катастрофа!» Подняла выше, заставила посмотреть в ее глаза с недовольным прищуром, а затем покачала головой. «Но я люблю сложные вызовы». «Так вы возьмете меня?» – хрипло спросила девушка и снова нарвалась на строгий взгляд. «За мной!» – скомандовала Ирен, развернувшись на каблуках, и направилась куда-то вдоль стройного ряда длинных зеркал. «Угу!» отозвалась Маруся, послушно топая за ней. Она шла на носочках, переживая, что ее боты все еще оставляют грязные следы. «Имя?» «Что?» «Твое имя, деточка?» Не оборачиваясь, спросила Ирен. «Мария». «Значит, Мари. Здесь так принято?» Стараясь не отставать, поинтересовалась девушка. «Здесь принято слушать, а не задавать вопросы», отчеканила мадам. «Хорошо», сглотнула девушка. «Не выгнали?» И на том спасибо. «Марго!» – позвала женщина, едва они вышли из общей залы в длинный коридор. И почти сиреной взвыла. «Марго!» «Да, мадам!» Из-за белоснежной двери показалась темноволосая головка молоденькой девицы. «Сюда, сильвупле!» – нетерпеливо махнула рукой Рен. Девушка аккуратно прикрыла дверь, подошла и замерла, уставившись на грязные следы, тянущиеся от ботинок Маруси по всему коридору. Саму Марусю она, кажется, даже не заметила, зато на грязь, заляпавшую мраморный пол, глядела, как на что-то невообразимо страшное, вроде бацилл чумы или сибирской язвы, грозящейся скосить половину населения города. «Марго, это Мари!» Ирен небрежно указала на краснеющую от волнения незваную гостью. «Она будет работать у нас в нижнем зале. Твоя задача – переодеть ее и полностью ввести в курс дела». «Хорошо». Кротко кивнула Марго, искоса поглядывая на новенькую. «И поторопись!» – предупредила женщина. «Мэтр вот-вот прибудет. Готовность 5 минут». Девушка послушно закивала и потащила Марусю за собой в кабинет. И, надо сказать, очень вовремя, потому что за спиной девушки как раз в этот момент, словно большой хищный зверь, зашумела какая-то адская машина. Маруся обернулась и увидела здоровенный пылесос, оснащенный щетками для мытья пола, которым с трудом управляла девушка в черном костюме и на шпильках. Либо они так торопятся убрать за мной, либо у них уборщицы всегда работают на каблуках. Ох, и странное место, — подумала Маруся, входя следом за Марго в кабинет. «Так», — сказала девушка, закрыв дверь. Она пробежалась взглядом по одеянию новенькой и покачала головой. «Быстрее раздевайся, у нас всего пара минут, чтобы тебя переодеть». «Угу», — Маруся послушно расстегнула пуховик. Похоже, они находились в помещении, которое служило работникам салона чем-то вроде раздевалки. Аккуратные шкафчики вдоль стены, зеркала, туалетные столики и много света. «42?» прищурившись, предположила Марго. С выбором одежды у Маруси всегда были проблемы. Имея очень аккуратные формы, она никак не могла подобрать удачный верх. Пышная грудь не вмещалась. 44, произнесла робко. Нет, отмела сомнение сотрудница салона. 42. Она метнулась к встроенному шкафу, открыла и вынула из него серый костюм, топ белого цвета и темно-серые лодочки. «Переодевайся», – скомандовала, взглянув на часы. «Нужно еще что-то сделать с твоими волосами». «Хорошо», – согласилась девушка. Маруся под бесцеремонным взглядом Марго начала спешно скидывать с себя все предметы одежды. Ей было неуютно, но она даже пикнуть не смела, боясь, что останется без работы, если хоть что-то возразит своим новым возможным нанимателям. «Это Ирен здесь главная, да?» – решилась все-таки спросить она, надевая поверх топа легкий жакет. «Мадам?» «Да». Марго подошла ближе, чтобы помочь ей застегнуть крохотные пуговицы. На удивление, костюм сидел как влитой. Ничто нигде не давило и не натягивалось. «Она француженка?» – робея под строгим взглядом выдавила Маруся. «Просто акцента у нее нет. Может, у вас так принято называть всех на иностранный манер? Я же не знаю». «Садись», – приказала Марго. Девушка подошла к туалетному столику и послушно опустилась в кресло. Бросив взгляд в зеркало, она про себя отметила, что неплохо смотрится в этой униформе. И теперь они с Марго даже похожи чем-то. Выглядит утонченно и весьма элегантно. «Точно я не знаю», – Марго достала из ящика длинную расческу и средства для укладки. «Когда я устроилась, мне не объяснили». Она принялась расчесывать волосы Маруси, но, кажется, Ирен была близкой подругой мадам Веспер, а та по происхождению была француженкой и очень скучала по своей стране. «Мадам Веспер – это хозяйка салона?» Марго тихо усмехнулась и закрутила волосы Маруси в тугой хвост. «Я сказала что-то смешное?» «Нет». Девушка тщательно зачесала мелкие волосинки и уложила их лаком, чтобы не торчали. «Ты откуда взялась здесь? С луны, что ли, свалилась?» «Я тут 5 лет прожила, вообще-то», – потупила взор Маруси. «Просто не слышала об этой Веспер никогда». «Ты модой вообще интересуешься?» Марго пригладила последние волосинки и, довольная результатом своего труда, отошла на шаг назад. «Хотя о чем это я? Этот вопрос отпал сразу, как только я увидела твои хвостики и идиотский пуховик». Марусе, может, и хотелось обидеться, но было уже некогда, потому что Марго позвала ее. «Идем». И жестом показала, чтобы поторапливалась. «Опаздывать нельзя. Объясню все по пути». Они вышли в коридор и направились обратно в главный зал. Марусе на тонких шпильках по скользкому полу пришлось нелегко. Она то и дело покачивалась, боясь оступиться. Опыт хождения на каблуках у нее был небольшой. На выпускном в школе, да, на вручении диплома в вузе. А тут, похоже, все сотрудники были настолько изысканными, что даже дома носили подобную обувь. «Никаких украшений», – шепнула Марго, остановив ее на входе в зал. Осмотрела уши девушки, шею, руки и довольно кивнула. «Всю бижутерию и драгоценности оставляй дома». Маруся разглядела небольшую дырочку в носу Марго. Наверное, эта кареглазая красавица с идеальной кожей в обычной жизни носила пирсинг, но вынуждена была снимать его на работе. «Готовность номер 1!» Строго провозгласила Ирен, появившись в зале. И все сотрудницы, цокая каблучками, выстроились в шеренгу вдоль длинной мраморной лестницы с коваными перилами, тянущейся на 2-й этаж. Марго с Марусей оказались аккурат в середине строя одинаково одетых дам. Мадам Ирен, сложив руки в замочек, придирчиво оглядела всех сотрудниц, затем стены, полы, зеркала, живые цветы в вазах, убранство зала и медленно втянула носом воздух. «Не забывайте улыбаться, дамы!» Все дружно кивнули, и Маруся тоже последовала их примеру. Не успела она спросить шепотом у Марго, к чему все так усердно готовятся, как роскошные двери салона открылись, впуская внутрь не менее роскошного мужчину в деловом костюме и стильном черном пальто поверх. Высокий, молодой шатен, загорелый и подтянутый. От таких обычно за версту расходится аромат фантастически дорогих духов и баснословных денег. Такие не ходят по улицам даже самых крупных городов, потому что по определению должны либо кататься по солнечным улицам Монте-Карло в шикарных спорткарах в обнимку с подружками-моделями, либо не существовать вовсе. Да, если серьезно, таких мужчин вообще в природе не бывает, потому что их может нарисовать только воображение художника, перфекциониста. ухоженный, словно кем-то специально отфотошопленный, с издевательским желанием понизить самооценку всем остальным простым смертным, с модной стрижкой, с легкой походкой и теплым золотистым загаром в разгар лютой серой неприятной зимы, в темных очках и с вычурным шарфом, придававшим его хозяину надменный, претенциозный вид. «Бонжур!» – провозгласила мадам Рен. И все девушки, как по команде, подтянулись и нацепили фальшивые улыбки. «Бонжур!» Кажется, никто не дышал. Мужчина прошествовал по залу, лишь коротко кивнув в знак приветствия. Занятый своими мыслями, он пробежался глазами по присутствующим, ступил на лестницу, поднялся на пару ступеней и вдруг замер. Обернулся, нахмурив брови, оглядел всех сотрудниц по очереди и вдруг остановился на застывшей от страха Маросе. «А это еще кто?» «Это Мари», – мадам натянула услужливую улыбку. «Вы наняли новую сотрудницу?» Мужчина с сомнением оглядел Марусю с головы до ног. Девушка в этот момент даже не моргала. Ей словно по воздуху передались вибрации, идущие от остальных присутствующих. Страх, страх и еще раз страх. «Да, месье Веспер», – кротко. Маруся вытянулась в струнку, когда незнакомец приспустил очки. Он смотрел на нее взглядом рептилии, таким пронзительным и холодным, что девушка почти физически ощутила благоговение и ужас, застывшие в воздухе над всеми остальными сотрудницами салона. Нет, конечно, его зрачок не был вертикальным, как у крокодила, но исходивший от его глаз холод ощущался миллионом мурашек, моментально разбежавшихся по ее коже. «Хорошо», – спокойно ответил он, вернул очки на место и направился вверх по лестнице. Кажется, кто-то даже облегченно выдохнул. «А теперь всем работать», – хлопнула в ладоши Ирен. «Ну же, девочки, не стоим, встречаем клиентов». И направилась к входной двери, за которой уже виднелись фигуры первых посетителей. «Кто это был?» – шепнула Маруся на ухо Марго, глядя, как суетятся сотрудницы возле входа, и кивнула на лестницу. «Это?» – девушка улыбнулась и поправила рукава жакета. «Как можно его не знать?» – Маруся пожала плечами. «Это ваш начальник?» «Милая, это Веспер!» Марго потянула ее за собой. «Идем!» Они направились к длинной череде белых платьев, тянущейся вдоль стены. «Сегодня ты только слушаешь и запоминаешь. Смотри внимательно за всем, что здесь происходит. Внимай каждому моему слову и впитывай, как губка». «Так кто этот тип? Ваш хозяин?» – не сдавалась Маруся, все еще боязливо поглядывая на лестницу. «Это мэтр, дорогая. К нему едут со всей страны и даже из-за границы. Александр Веспер». «Слышал о таком? Вера Вонг, русская из свадебной моды, великий и безумный креативщик-генератор самых смелых идей и одновременно самый консервативный классический дизайнер одежды, многоликий Веспер, божественный и талантливый». Сказано это было почти с придыханием. «Не поняла, он что, платье шьет?» – открыла рот Маруся. «Все эти платья – это его работы?» Марго устало выдохнула и покачала головой. «Это бренд, милая. Мы с тобой всего лишь винтики в самой верхушке модной конструкции». Она потянула ее за руку вглубь коридора. «Идем, покажу». Они прошли по коридору до конца, и Марго толкнула рукой дверь, обозначенную табличкой «Склад». «Мы в хранилище, любуйся. Скоро ты будешь знать здесь каждую модель, каждую расцветку и размер. Будешь ориентироваться с закрытыми глазами и на ощупь. Научишься подбирать по цвету кожи и типу фигуры девушек идеальное платье. А пока просто насладись местом, куда мечтает попасть каждая невеста страны». Маруся медленно пошла вдоль рядов с вешалками, а над ее головой с громким щелчком включалось освещение. Света в помещении становилось все больше и больше, и платья буквально слепили ее своей белизной, точно как первый снег поздней осенью. «Но как?» – она сглотнула. «Как их различать? Они же все белые и пышные, и...» «Вовсе нет!» – Марго подтолкнула ее вперед, затем остановила и начала тянуть за подол одну модель за другой. «Слоновая кость, шампанское, розовая пудра, молочный кремовый, подвела к другой стойке. Это все слоновая кость. Айвори. У нее тоже десятки оттенков. Бежевый, кремовый, коричневый, бумажный, розовый, персиковый. И все айвори. И все это шил он? Веспер? Только и смогла выдавить Маруся, любуясь фактурой ткани. «М-да», – протянула Марго, – «придется тебя просветить как следует». «Смотри», – она взяла со стола какой-то буклет с изображением бутика и принялась листать. «Когда-то здесь был дом моды Нины Веспер. На первом этаже ателье-мастерская, на втором студия. После ее смерти всем руководит ее сын Александр. Он вывел бизнес матери на новый уровень, и теперь Веспер – настоящий бренд, получивший призвание среди лучших кутюрье мира. Модные показы, собственные линейки, производства, эксклюзивные модели, фэшн-обзоры в крупнейших журналах и сотрудничество с самыми известными селебрити. Дорогая, мы здесь просто пешки, универмаг. Настоящее искусство живет там, на втором этаже, в святая святых свадебной моды, в его мастерской. Так, я не поняла. Маруся потопталась на месте, оглядывая бесчисленные платья на вешалках. У нее уже кружилась голова от услышанного. Здесь что, еще и звезды бывают? Не здесь, Марго указала пальцем наверх. Там, у метро. Но ты тоже сможешь увидеть их мельком. Когда они приезжают, мадам Рен спускается, лично встречает и провожает их наверх. А кого тогда обслуживаем мы? Девушка взяла ее за руку и потянула за собой. Они вышли из складского помещения и направились в кабинет, смежный с главным залом. На табличке значилось «Офис». «Здесь вся информация о наших клиентах, бывших и будущих». Марго толкнула дверь, и они вошли в комнату. «Привет, Люси. Это Мари, наша новенькая». В середине кабинета располагался широкий дубовый стол, заполненный офисной техникой, напротив которого стояло два вычурных кожаных кресла. «Доброго утра!» – оторвалась от изучения бумаг молодая рыжеволосая женщина, на которой был точно такой же, как и у них, серый костюм. «Здесь у нас мозговой центр. Люси отвечает на телефонные звонки и руководит интернет-сайтом». Марго подвела Марусю к компьютеру и указала пальцем на открытые вкладки. «Любая девушка в стране мечтает выйти замуж в платье от Веспер, но не каждая может себе позволить. Финансово, разумеется. Мы не работаем, как обычный салон, только по записи». «Какая сейчас длительность ожидания, Люси?» Рыжеволосая улыбнулась. «Около года». «Ой!» – нахмурилась Маруся. «Кто ж его знает, что будет через полгода, а тут год и много желающих?» «Конечно», – улыбнулась Люси. «Очередь ожидания постоянно растет. Многие девушки покупают платье заранее, а потом уже ищут жениха», – вступила Марго. «Нифига!» – вырвалась у Маруси. «То есть», – покраснев, она прикусила язык. «То есть это же неразумно, милая! Это же Веспер!» – раскинула руками ее новая напарница. «Да, тысячи девушек удавятся ради возможности козырнуть перед подружками тем, что они выходили замуж в платье от гениального кутюрье. Хотя таковыми можно считать только тех мастеров, чей дом моды расположен в Париже. Но не все в этом разбираются. Это же повод потрепаться среди знакомых, выложить фоточки в Инстаграме, возможность козырнуть своим финансовым положением». «Платья Веспер», – добавила Люся, – «для тех, кто готов платить и ждать». «Думаю, многие свадьбы только для того и затеваются, чтобы похвастаться перед всем миром своими нарядами», – усмехнулась Марго. «Не секрет, что чуть ли не все девочки с детства бредят планированием собственного грандиозного самого главного в жизни торжества. А мы просто помогаем им стать на этом празднике самыми-самыми». «Да», – кивнула Люси, – «поэтому сразу запомни, вы не продавцы, вы феи». Маруся неуверенно кивнула. Марго улыбнулась. «Наша задача – сделать так, чтобы клиентка не ушла с пустыми руками. Задача Люси – крепко держать уже готовенького платить клиента, пока он не расплатится. Мы все здесь немного волшебники». «Ясно». Маруся растерянно сложила руки в замок. «Мы продаем платье Веспер. А что тогда там?» Она подняла взгляд вверх. «О-о-о!» – Марго прочистила горло. «Здесь на первом этаже всего лишь витрина. Да, к нам приходят состоятельные люди, но все они, так скажем, с улицы. Каждое утро Люси распечатывает нам списки клиентов, время записи и все необходимое. А вот все VIP-клиенты всегда идут напрямую через мадам. Бизнесмены, олигархи, звезды кино и телевидения, модные фрики, шоу-бизнес и прочие – все звонят ей. Она встречает их с парадного входа и сразу провожает наверх, сказала Люси, и в это мгновение на ее столе зазвонил телефон. Она сняла трубку. «Модный дом Веспер». «Мы пойдем», – прошептала Марго. Люси помахала на прощание рукой. Девушки вышли из кабинета и направились в зал, где другие сотрудницы уже порхали возле пришедших клиентов. Если кто-то готов платить за платье, как за новый автомобиль представительского класса или за квартиру, это еще не значит, что мэтр лично возьмется за его пошив или моделирование. Марго пожала плечами. Они остановились у основания мраморной лестницы и одновременно взглянули вверх, когда она продолжила. Скорее всего, этим займется кто-то из его команды. «У него что там, целый штат работников?» «Да», – кивнула Марго, – «портные, швеи, дизайнеры, модельеры, стилисты». «Модельеры?» «Да, Веспер же создает образы, воплощает самые фантастические идеи в одежде, от выбора типа и оттенка ткани до поиска конструктивных решений для воплощения в жизнь задуманных моделей. Он создает вектор моды, а его модельеры, я называю их серийщики, просто на него ориентируются при изготовлении выкроек и образцов платьев для бренда. Значит, не все, что здесь продается, сделано его руками или придумано им самим? Нет!» Марго мечтательно вздохнула, скользнув взглядом по гладким ступеням. «Но что-то ведь он создает лично, да? Целиком вручную? В единственном экземпляре?» «Бывает, но не для продажи, потому что клиенту обычно шьют точно такое же по образу и подобию, но в нужном размере. И его ни за что не коснется рука Веспера, он будет лишь следить за процессом. Каждое платье, сотворенное лично мэтром, это шедевр. Это такая колоссальная шумиха, что нас после презентации неделями осаждают представители СМИ и модной индустрии. Мы можем видеть это произведение искусства только на подиуме, на телемодели или на фото в журнале, а где они хранятся потом и носит ли их кто-нибудь доподлинно, неизвестно никому. А дальше все завертелось и закрутилось. Прибывали невесты, и Марго на своем примере показывала, как в элитном салоне работают с клиентами. «Ты – лицо, представляющее бренд, помни об этом. Ты должна быть вежливой и улыбаться, даже если тебе не нравится, как клиенты разговаривают с тобой, даже если туфли натерли, а стринги, как заноза, врезались в задницу, терпи и улыбайся. Даже на последнем издыхании, даже умирая, не переставая улыбаться, и помни, что представляешь модный дом Веспер». Маруся наблюдала, как ловко Марго управляется с эмоциями будущих невест и с их нарядами, и не переставала удивляться тому, что происходит, и тому, что ей внезапно это нравится. «Запомни, ты никто, пыль под ногами, поэтому ты в этом костюме. На фоне наших клиенток мы должны смотреться серостью и скукой, тогда и платья на них заиграют. Не забывай, что девушки, которые приходят сюда, приходят за сказкой, за мечтой. Они хотят быть особенными в свой особенный день. Твоя задача – убедить их, что они идеальны, потому что невеста должна всегда выглядеть идеально и точка». Маруся старалась запомнить все, что говорила и делала Марго, ведь каждое сказанное ей слово будто каким-то магическим образом действовало на всех находящихся в зале и примерочной. «Свита – это самая большая проблема при выборе платья», – шептала Марго, пока очередная невеста крутилась у зеркала. «Они все приходят с родственниками, и наша задача сделать так, чтобы те не стали нашими врагами. Нужно расположить их к тебе, расслабить, заговорить зубы, потому что если кто-то из свиты вдруг начнет критиковать наряд, пиши пропало. Полдня пробегаешь от склада к примерочной обратно, но ничего не продашь». «Хорошо». Марго помогала клиенткам застегивать крючки, расправляла подолы, зашнуровывала корсеты, завязывала ленты. И делала это, кажется, бесчисленное количество раз, не переставая улыбаться. А Маруся все смотрела и смотрела за каждым ее движением и удивлялась. Нужно уметь уговорить родственников, часто именно они платят за наряд, но хуже всего – подружки, которые советуют своей товарке не брать похожее на ночнушку платье. Ты носишься с ней вся в поту, таскаешь изделия, достаешь, помогаешь надеть, снять, убрать. А они потом лениво говорят «фи» и вся твоя работа на смарку. Этим злым ревнивым бабам все время все не нравится. И так как заткнуть подружек практически невозможно, поэтому и приходится применять тяжелую артиллерию. Обычно я тихо говорю невесте в примерочной, что они ей завидуют, и вызываю на подмогу коллег-экспертов, которые в три рта начинают нахваливать платье. «А зачем ты сразу с порога спрашиваешь у невесты про бюджет?» – покраснела Маруся. «Это как-то неловко». «Как зачем?» – удивилась Марго, поражаясь наивности новой напарницы. «Чтобы продать ей платье подороже. 90% покупателей тратят у нас больше, чем изначально рассчитывали. Если клиентка говорит, что у нее 7 000 баксов, я приношу ей 2 наряда за 7 и 1 за 10. Все-таки с ней ее отец, который хочет, чтобы дочь выглядела лучше всех, ее мать, заливающаяся слезами умиления, бабуся, которая тоже что-то откладывала на подарок внучке. Всегда найдется, кому доплатить за прихоти. И это работает. Иначе бы все это здание не было бы обработано позолотой». «Ой, случайно принесла», – наигранно смутилась Марго, уже через полчаса наглядно демонстрируя Марусе свою тактику раскрутки. «А сколько оно стоит?» Глаза невесты, стоящей в примерочной, загорелись огнем восхищения. «Немного превышает по стоимости ваш бюджет». Взгляд тут же потух. «Понятно». «Давайте просто примерим», – улыбнулась Марго, снимая белоснежное облачко с плечиков. «Ох, только и смогла выдавить невеста, оглядывая свое отражение. Оно божественно!» «Зеркало, твой лучший помощник», – шепнула Марго напарнице, а затем повернулась к невесте и чуть не пустила фальшивую слезу. «Словно сами ангелы выбрали его для вас». А потом они вернулись в зал, где на мягких диванчиках расселись родственники, и все дружно охали, презентуя наряд. «Шикарно, изысканно, стильно, роскошно!» Хитрюга не забыла цыкнуть новенькой. «Запоминай все эти слова, как Библию, придется повторять их каждый день, а потом снова невесте. Вы просто сияете!» Ну и когда восторги начали стихать, а слезы немного подсохли, тихо проронила. «Правда, есть небольшая загвоздка». «Какая?» «Цена слегка превышает ваш бюджет». «Так-с, покраснели, напряглись. Бабушка настороженно насупила брови». «Сильно?» – осмелился спросить отец будущей невесты. «На 2500». Дедушка, подозрительно крякнув, сразу бросился в сомнение. «Посмотрим что-то еще?» Тут вступила лучшая подружка. «Вырез для тебя не too much, нет? Кажется, что ты специально выставляешь на показ свои прелести». «В этот момент самое главное – вовремя перетянуть на свою сторону мать», – привычно шепнула Маруся наставница и ринулась в бой. «Я вижу слезы на ваших глазах и сама растрогалась, что для меня редкость. Похоже, вы тоже видите, что это оно, да? То самое платье, которого достойна ваша красавица». Растерянная родительница закивала. «Все-таки один раз в жизни выходим замуж». Невинно пожала плечами Марго и перевела взгляд на отца. Под таким взглядом даже олигарх сознался бы, на каких офшорах у него имеются заначки. «Мы его берем», – выдохнул он под ее напором. Аплодисменты, слезы, сопли, все счастливы. Но Марго уже не остановить. «Фата идеально подчеркивает кружево, не правда ли?» Она ловко присобачивает на голову невесты изысканный кусок тюля. Все замирают, кто-то шепчет. «Надо подумать». Но взгляд невесты – самое страшное оружие. Ее распирает от счастья, и никому не хватит смелости разрушить ее маленькое хрупкое счастье. «Вы это заслуживаете?» – звучит как приговор. «Да». Это последняя капля, и крепости сданы. Отец идет оформлять покупку, сотрудницы помогают невесте снять и упаковать наряд. Марго широко улыбается и уже болтает со своей жертвой так, будто они родные. «Впарить украшения, фото, аксессуары, высший пилотаж. Учись, студент!» – шепчет она Марусе, заворачивая платье и убирая фирменный пакет. И тогда Маруся впервые задумывается о том, что за 5 лет в университете ее не научили ничему подобному. Она корпела над заданиями, много читала и предпочитала учебу общению со сверстниками. Наверное, если бы она хоть изредка тогда отвлекалась, то и город изучила бы лучше, и мужчин. С ними у нее на данный момент тотальная беда. Хорошо, хоть работа теперь есть. И такой замечательный учитель, как Марго. «Лучше сожги дома это барахло», – усмехнулась Марго, пренебрежительно оглядывая Марусин пуховик, когда они уже переодевались после окончания смены. Судя по выражению лица, девушка ни капли не шутила. «У меня, кроме этого, ничего нет», – потупила взор Маруся. «Здесь хорошо платят, не переживай, купишь новое». Напарница накинула на плечи легкую дубленку, поправила шелковый шарфик и подмигнула ей. «Да, все будет нормально, Мария. Или как там тебя зовут? Маруся». «Да уж, это имя тебе точно подходит, а полностью это как по паспорту. Мария Вячеславовна Еникеева». «Занятно», – хмыкнула Марго. «Давай, Еникеева, до завтра. Не забудь принести документы, тебя оформят. И еще...» Она замерла у двери. «Если хочешь, помогу тебе купить нормальную одежду и обувь с первой зарплаты». «Ох, буду рада», – засияла Маруся и смущенно прикусила губу. Марго, отчего-то закатив глаза, вздохнула. О значении ее вздоха девушка догадывалась, но обижаться не стала. А вернувшись домой, Еникеева застала Татьяну за странной деятельностью. Та, напивая что-то под нос, полоскала в тазу дюжину белых кружевных стринг, а затем, легонько отжав их, развешивала по очереди на веревке. «По стирушке?» – поинтересовалась Маруся, протиснувшись к подруге в крохотную ванную комнату. «Готовлю фронт работ», – с деловым видом объяснила Татьяна. «Белье для этих извращенцев должно быть новым и красивым». Стирала она исключительно в перчатках, чтобы не испортить маникюр. Пол возле ее ног весь был завален коробочками с известным логотипом. Белье бывшая жена олигарха брала люксовое от известного бренда, а порошок использовала тот, что предназначался для стирки постельного для новорожденных, без фосфатов и отдушек. «Детский?» – уточнила Маруся, разглядывая пакет с порошком. «Он единственный, ничем не воняет». Татьяна отжала воду с новой пары стринг, расправила изделие и аккуратно развесила на веревке. «Никаких посторонних запахов, товар должен пахнуть только мной». «Ну да, логично». «Пора мне расширяться». Татьяна выключила воду и стянула перчатки. «Ты, кстати, как, не надумала присоединиться?» «Нет», – выпалила Маруся и виновато прикусила язык. «Жаль», – пожала плечами подруга. «Как там с работой? Взяла тебя, Ирен?» «Хорошо, мне понравилось. Твоя знакомая немного странная, но...» «Да, это Ирен звезданутая». Таня слила воду из таза в ванную, подняв десятки брызг. «Извини, что забыла тебя предупредить. Она просто строгая». «Ага», – подруга кивнула. «Ирен всю жизнь проработала на эту француженку Веспер. А когда та умерла, решила, что ее долг – воспитать ее сыночка. Говорят, она в этом салоне настоящую военную муштру устроила. И все, чтобы девки боялись даже смотреть в сторону ее подопечного. Этот Веспер – талантливый дизайнер одежды и завидный жених. Но эта Грымза никого к нему не подпустит. Так что даже не мечтай». «Я?» улыбнулась Маруся и почему-то покраснела. «Ты!» – усмехнулась Таня. «Если даже у меня не вышло, то и тебе не светит». Она небрежно откинула волосы с лица и покосилась на подругу. «Видела уже его?» «Кого?» «А, его... да». Бледнее, краснее, заикаясь, выдавила Еникеева. Ей было ужасно неловко при воспоминании о пронизывающе холодном крокодильем взгляде загадочного владельца модной марки. «Считай, тебе повезло», – Танечка разочарованно вздохнула. «Меня Ирен даже на пушечный выстрел к нему не пустила. Видать, для себя бережет. Она же в возрасте, а он...» «Ну и что?» – отмахнулась подруга. «В этом городе каждая юная нимфа и любая бабушка-трансформер мечтают присосаться кому-то побогаче». «Трансформер?» – тихо переспросила Еникеева. «Ну, ты совсем как маленькая», – развела руками Татьяна. Она прошла на кухню, вытащила из ящика стандартный набор для дамских посиделок. Спиртное, бокалы и нехитрую закуску. Поставила на стол и сказала: «Трансформер – это когда подтяжек, липосакции, гиалурона, силикона и ботокса в тебе больше, чем натурального. Вложение в свое тело, понимаешь?» «Ня, садись, будем делать из тебя городскую». Она разлила напиток по бокалам. «Если б я тогда не бросила тебя и учебу, ты бы у меня уже знаешь, какая подкованная была».